Душа порхая бабочкой в ночи и растучала в темное окно, где танцевали блики от свечи, пытаясь подарить тепло. Ищем решение во тьме, за ответ принимаем, за подтверждение свечи огонек. И от бесплодных надежд мотыльками сгораем, рядом с свечой в неназначенный срок. Мешало пламени ее обнять, и этим ее крылья сбегло. Ищем решение во тьме, за ответ принимаем, за подтверждение свечи огонек. Бесплодных надежд мотыльками сгораем, рядом с свечой в неназначенный срок.